Перед фасадом Мажестика я подумала о Флоренс. Она, наверное, проснулась после часового «нормального» в кавычках сна. Проглотила две таблетки снотворного для погружения во второй сон, не такой хороший, как первый, естественный, но все же. И я сказал ей: «Прощай, детка». Перед центром этики и культуры я, будто поминая умершую супругу, начал вспоминать славные денечки нашей совместной жизни. Вспомнил, где и когда мы встретились. Проходя через Вестсайд 5, я вспомнил нашу первую близость. Это было на берегу озера, под неумолчное кваканье лягушек. И я вновь сказал: «Прощай, детка». Затем я миновал Национальный городской банк. Банк, отнявший в 1929 году у моего отца все сбережения. И я сказал: «Прощайте, старые добрые годы». Перед старым Гарденом я уже никому не испытывал злобы, потому что ненавидят тюрьму, а я из нее сбежал. На углу 572-й улицы и 8-й авеню я покинул прекрасную моросящую улицу и зашел в бар, где пропустил рюмку. Я нуждался в прополаскивании горла, потому что вымок до нитки. Я насладился выпивкой, потому что простыл. Бар был уныл, полон вздорных актеров и процветающих, но тоже вздорных рабочих сцены. Они бронились, дразнились и спорили. Я послушал перебранки, оскорбления, споры и почувствовал, как меня согревает эта перебродившая изнанка жизни. Где это я шляюсь так далеко от дома? В этом баре все были невежливы, некультурны, невыдержаны, неуступчивы и злобны. На что я променял эту чудную изнанку? Перед платформой Пен, разрушенной в тот год, я дотронулся до мысков при прямых ногах 23 раза в память о старом здании, которое сломали, как сломали мою старую суть. Андали Бурро. Я выпил еще рюмку в Порт-Саиде, что на 28-й улице. Будь я трезвым, разве я бы сделал то, что собирался? Без столь обильного возлияния я бы ни за что на свете не отправился на 12-ю улицу, чтобы отодрать задницу моей подружки от блока льда, который держал ее стерильной и нетронутой в течение полутора лет. Нетронутой ли? Без мощной поддержки последней рюмки я наверняка мог свернуть с пути и вскоре благоразумно спать в маленьком номере Алгонкина. У меня была бумажка Чета. Когда я пришел на место, я позвонил в ее квартиру. Никто не взял трубку. Я прочитал номер квартиры еще раз. 3F. F означает фасад. Мозги еще шевелились. Я вышел на улицу и поднял глаза вверх. Окна ее квартиры были темны, шторы подняты. Я решил ждать. Пересек улицу и сел на гидрант. В Нью-Йорке негде сидеть. Я встал, потому что готов был немедленно заснуть. Постоял, сел и, рискуя свалиться, все-таки заснул. Я всегда дремлю в полглаза и в полуха. Неожиданно проснувшись, я увидел Гвен и молодого человека массивной комплекции. Я вскочил и встал на изготовку. Мои движения были резки, и странно, что они ничего не заметили. Тем не менее, они свернули в подъезд дома Гвен и остановились в проеме, обсуждая что-то серьезное. Иногда мне казалось, что они смотрят прямо на меня. Но я был в темноте, и они, конечно, ничего не видели. Между ними шел классический разговор на тему, идет ли мужчина к ней или идет к себе домой. Они еще не достигли той стадии, когда мужчина идет к женщине домой, как само собой разумеющийся. Парень был неопытный, сообразил я, потому что опытный сразу пошел бы с ней наверх. «И не спрашивай, дружище!» — крикнул я. Топай наверх, и ей ничего не останется делать, как идти за тобой. Совершенно очевидно, что она еще не воспринимала парня мужчиной, потому что если бы дело обстояло наоборот, то она, будучи Гвен, сама потащила бы его наверх. Большинство девчонок сдаются, потому что так легче, потому что не хотят разочаровывать, потому что делать больше нечего, потому что мужчина настаивает, потому что по его глазам видно, как он хочет. Да для них это не так уж и важно, с кем, что и как. Только Гвен не сдается. Она решает, как мужчина, и выполняет. «Тогда», — добавил я громко, — «ее сила удесятеряется». Машин на улице не было, и они услышали, как пьяница на другой стороне толкует сам с собой, но не обратили внимания. Этот уволень, 200-фунтовый, по крайней мере, крупнее, чем его брат Чет, если он был его братом, казалось, уперся и решил медленно, но верно добиться своего. Он стоял, мерцая очками инженера, корректно хмурился и двигал челюстью. Судя по лицу Гвен, ей было наплевать, пускать его в дом или нет. «По-моему, ты ей не по душе, парнище!» — крикнул я. Они услышали мои слова, обернулись и с минуту смотрели на пьяницу. Затем Гвен взяла руку Чарльза, ей надоело переливать из пустого в порожнее, и повела его наверх. «А теперь любуйся, что ты наделал», — сказал я себе. «И к чему это привело?» Но я приободрился. «Не тем, что она сделала, а тем, что не сделала. Она не пустила его к себе, как само собой разумеющийся. А теперь, сукин ты сын, возвращайся в Алгонкин, в свою конуру, и читай Сиддхартру или другое подобное издание, прославляющее прелести внутренней жизни». В квартире Гвен погасили свет. Сначала в комнате с двумя окнами, наверное, жилая, а затем с одним, наверное, спальня. Я еще соображаю. Я шагнул на проезжую часть, чтобы поближе рассмотреть, что же там происходит. И проходящий грузовик с надписью «Daily News», развозивший газеты, чуть не сделал меня персонажем утренних новостей о дорожных происшествиях. «Будь осторожней! С них не убудет, собьют и крышка», — предупредил я себя. Когда грузовик скрылся из виду, я увидел, как штора в окне спальни поползла вниз. «Вот и все», — подумал я. «Ступай в отель».